Лебедь. Вот лебедь скользит под мостом, проплывая, так много дешевле, чем ехать в трамвай. Приятно, бесплатно скользить по течению, но вот неприятно одно, к сожалению, ногам его мокро, животику тоже. Нет, лучше трамваем, хотя и дороже.